Глава 22. В квартире был разгром, как при сборах в отпуск. На столах, стульях, диване, подоконниках были разбросаны вещи. На полу лежали раскрытые спортивные сумки. По квартире туда-сюда сновали возбужденные люди. «Кто на мой плащ сапоги поставил?» — возмущенно кричал кто-нибудь. «Чьи это сапоги?» «Мои сапоги. Ты зачем их на мой плащ? А ты зачем его бросил?» В квартире царил ажиотаж отпускных сборов. Но в этой квартире никто в отпуск не собирался. «Мой патронтаж никто не видел». «Черный?» «Да, черный. Кажется, на кухне, на холодильнике». «Кто его туда положил?» «За своими патронташами смотреть надо самому». Семен набивал патронами обойму газового пистолета. «Солидно», – оценил вид его оружия Игорь. «Ну да, если не знать, что боевых патронов всего два. И летают они, как хотят». «Да, мне бы сюда мой армейский АК». «А мне мой Т-60». «Зачем?» «Затем, что у тебя в армии АК был, а у меня Т-60». Михаил вышел из кухни с патронташем в одной руке и кухонным топориком в другой. «А это тебе зачем?» – спросил Игорь. «На всякий случай». «Мясо рубить?» «Что придется рубить?» Семен развернул, накинул на плечи халат из белой в мелкий рисунок материи. «Господи, а это что такое?» «Маскировочная накидка». «Зачем?» «Чтобы на снегу в глаза не бросаться, если надо будет подкрадываться». «А цветочки для чего?» «Белой ткани не было, пришлось просто не распластать». «Тогда это маск-халат скорее для будуара, чем для снега». «Ну все, пора», — скомандовал Игорь. В спортивные сумки посыпались разобранные охотничьи ружья, пистолеты, ножи, радиостанции и кухонный топорик. «Ну что, ни пуха, ни пера?» К мужчинам с решительным видом подошла Татьяна. «Дайте мне пистолет», — попросила она. «Зачем тебе пистолет?» «Надо». «Пистолет в руках женщины опаснее атомной бомбы. В первую очередь для нее. Двинулись». Мужчины вскинули на плечи сумки и двинулись к двери. Они возбужденно улыбались и подмигивали друг другу. «Ничего, мы им покажем, где раки зимуют». «Мальчишки. Просто мальчишки», — подумала про себя Татьяна. «Мальчишки, играющие в войну». Зря она обратилась к ним за помощью. Наверное, все же зря.